Хвала Богу императору, что они вообще все еще работали. «Куда дальше, сэр?» — спросил меня Младлейд, подойдя ко мне, в то время, как пытался достать обезбол. Один из гвардейцев быстро подбежал ко мне и помог, а я посмотрел на офицера, пытаясь понять, что нам делать дальше. Сейчас я представлял комиссара Мерцелиуса, а значит, мое решение будет принято, как окончательное. «Больше никуда», — проговорил я, — «укрепитесь, как можете, зарядите батареи, соберите трофеи, позаботьтесь о раненых, будем ждать подкреплений, мы уже растянули войска по максимуму». В этот момент мне сделали укол. «Вас понял, сэр», — ответил мне гвардеец, — «приказать зачистить внутренние помещения, боль начала быстро уходить, что стало большим облегчением». Вопрос же от офицера был довольно важным. «Мы освободили, по сути, только дороги, держа их под прицелом и не давая кому-либо выйти из них, однако между ними помещения мы не проверяли. Сколько там скрывалось культистов, которые все же струсили и не захотели идти на убой, оставалось только гадать. Однако, было понятно, что сейчас у нас не было сил все это зачищать. На это потребуется слишком много людей, времени и боеприпасов. «Не стоит», — сказал я, — «они не высунутся, а если и попытаются, попадут под прицел. Главное сейчас — готовиться к обороне и ждать подкреплений. Еще, дайте людям отдохнуть и разберитесь с другими отрядами, на трассе и на другой стороне. Нужно понять, что у них будет исполнено, сэр. Что у нас по потерям? Еще двое погибли, услышать подобное было неприятно. Однако подобные потери совсем мизерными в сравнении с тем, что мы несли при сражении с бунтовщиками, огромное количество которых были бывшими спошниками, четверо ранены, один из них выбыл, но угрозы жизни в ближайшие сутки нет». «Понял, его попытайтесь вывести». «Будет исполнено, сэр», — Младлейд ушел, гвардеец, который мне вколол обезбол, тоже, потому я остался один. И с каждой минутой, как я сидел и размышлял над всем, что здесь происходило, меня начинали одолевать все более серьезные сомнения. Я их испытывал и раньше, когда мы только продвигались сюда, но времени все обдумать не было. Все же, в бою нужно думать о другом. Наступление началось после того, как о нем заговорил Аскирт. Именно его речь я услышал первой, именно на нее ответили гвардейцы, как солдаты, так и офицеры. Насколько я понимал, это был приказ комиссара, больше некому было его отдать в той обстановке. При этом, тогда же я увидел, что он потерял сознание. Скорее всего, смог отдать его в последний момент. Ему, конечно, было виднее, однако я все больше думал над тем, стоило ли вообще вести эти наступления. Войска были растянуты, на каждый коридор, который мы прошли, было по одному человеку. Единственная причина, почему это работало, это полное отсутствие какого-либо опыта у врага, отсутствие у него опыта и координации действий. Случись что и смести нас труда не составит даже вооруженной толпой. Такие безумные фанатики вполне могли и мясом завалить, да и стрелять те все же могли. Не сказать, что точно, но пули или лазерному лучу плевать, случайно их пустили или прицельно. Попадет в голову, убьет. Попадет в тело, убьет или ранит, выведя из строя. Зачем комиссар послал нас вперед? Спрашивал я себя. Слишком опрометчиво, слишком импульсивно, слишком странно, слишком не похоже на него. Возможно, он тоже воодушевился победой над тварью, тем, что она сбежала от наших действий, а потом решил отдать этот приказ на эмоциях, а потом просто отключился. И в таком случае, само это наступление было ошибкой. Комиссар тоже мог ошибаться, особенно в такой ситуации. Значит, нам точно нельзя было идти дальше. Дождемся подкреплений, укрепимся на этих позициях, а дальше уже пусть в штабе занимаются всем этим делом. Мы смогли сделать свой максимум, отвоевали немного территорий, заняли важный пешеходный перекресток. Вполне себе хороший результат. Внимание! Проговорили вдруг кто-то по ВОКСу. В глазе появилась информация, что это был некто сержант Кожербажда. Противник атакует. Мы не. Прозвучал грохот и голос сержанта резко прервался. При этом на иконке возле его имени значилось, что он все еще был на связи. Это означало одно, его убили. Блять, где происходит атака? Голос Младлейта звучал довольно злобно. Дороги со 106-57 по 62, произнес еще один сержант. Это спошники и протиксы, их много. Я сверился по карте. Пиздец. Полный пиздец. Они атаковали у самого основания нашего выступа, который мы успели занять. И у меня не было сомнений, что на другой стороне ситуация была абсолютно такая же. Нас пытаются окружить», — проговорил Младлейт, после чего он посмотрел на меня. «Какие будут приказы?» «Ему нужно было мое разрешение». «Уходим», — сказал я без всяких сомнений. «Понял», — кивнул он, — «всем приготовиться. Мы отступаем. Все лишнее оставить». Гвардейцы удивленно уставились на него, однако возражать никто не посмел. Приказ офицера не обсуждался. В считанные минуты все, кто не стоял на защите коридоров, собрались в единую группу. Большинство собранных стабберов оставили, однако некоторые, вместе с патронами, все же оставили, запихнув быстро в вещмешок. Встав, я присоединился ко всем остальным, после чего мы направились по главному коридору, через который пришли. Замыкали строй те, кто до этого прикрывал коридоры. Мы практически бежали, собирая вместе с собой всех тех, кого мы оставляли до этого. Было понятно, что медлить нельзя, если уж культисты начали атаку, да еще и опытными подразделениями, значит, наши долго не смогут протянуть. Это было именно то, чего я боялся, только они решили не идти на нас со всех сторон, а решили вначале отрезать нас. Умно, хотя и чересчур, по-видимому, они не знали, насколько нас тут мало и насколько мы слабы в данный момент. Однако, с каждым новым сообщением от прикрывающих частей становилось понятно, что мы не успеваем. Слишком сильным было продвижение противника. То подкрепление, которое пришло к нам вторым эшелоном и расширили наш плацдарм вширь, кое-как пыталось держаться, но и они были слишком сильно растянуты. Их теснили. «Блядь, блядь, блядь, блядь», — говорил я сам себе. Нужно было выбираться. У нас было мало боеприпасов, мало воды, мало провизии. Если нас отрежут, у нас получится продержаться сутки максимум, а затем, конец. 70-10. Они прорвались, вдруг сказал какой-то капрал. Я знал, что это та самая дорога, которая проходила возле входа в этот район, заполненный помещениями банков, компанией и всем прочим. Именно через нее мы должны были спастись. По сути, это был наш единственный путь к спасению. Мы повернули налево и продолжили бежать. Впереди спуск на станции троллейбуса, трамвая и большого лифта. Туда нам не нужно было. Наше спасение в повороте направо. Оттуда уже доносились звуки стрельбы из стабберов. Только бы успеть. Поворот направо. 100 метров прямого коридора. Быстрее. Нужно успеть. Прокричал я всем, и вся группа ускорилась. Четверть пути осталась позади. Затем половина. 3/4. В проходе впереди промелькнули лазерные лучи. Стабберные очереди звучали уже громкой канонадой. Гвардейцы, что стояли там, начали пытаться отстреливаться. Один из них погиб почти в тот же момент, когда выбрался. За ним второй. А затем в проход прилетела граната, которая моментально взорвалась, вспыхнув ослепляющей белой вспышкой и прогремев оглушительным хлопком. Светошумовая. За ней последовали еще две такие же, а потом осколочно-фугасная. «В сторону!» – проревел я, указывая на проходы слева. «В сторону! Быстро! Проход держать под прицелом!» Проходов тут было 5, так что группа быстро начала распределяться по ним. Я спрятался в предпоследний из них, укрылся за углом и навел лазган на выход. Еще две гранаты взорвались, влетев в коридор. Только потом пошли дымовые, 2 штуки, из которых довольно быстро начала распространяться белая завеса, перекрывшая обзор входа. Это уже точно не были простые гражданские. Работали наверняка, даже не зная, есть ли мы там или нет. Тут уже виднелся опыт. Несколько секунд и появляется первый силуэт. Лазерный луч от какого-то гвардейца попал точно в цель, но то оказался щит. По нам открыли огонь из стабберов. Мы стали стрелять в ответ, разглядев новые цели. Уже с нашей стороны полетели осколочно-фугасные гранаты, которые моментально скрылись в облаке. 1, 2, 3 взрыва. Щитоносец вылетел из облака от взрыва и упал, оголив спину. Выстрел от меня, и он больше не двигался. Стрельба утихла. По ту сторону послышались крики раненых, задело сразу несколько. Вот только меня сейчас это не волновало, так как в голову начало приходить страшное осознание: мы опоздали. А это означало, что мы были окружены. «Что будем делать?» – спросил меня Младлейт, который сейчас стоял рядом со мной. Это был действительно хороший вопрос, и ответ на него удалось дать только через несколько секунд. «Удерживаем позиции», – сказал я, – «прорваться вряд ли выйдет, да и людей положим много. Будем ждать здесь, сможем удерживать их, пока есть боеприпасы». «Понял», – с волнением произнес командир. «Мы не сможем долго держаться», – произнес один из старших сержантов, – что был тоже рядом с нами, нужно прорываться, пока они не установили оборону. На нас послали уже опытные подразделения и самую короткую дорогу для отступления они уже заняли, произнес я, пытаться пробиться бесполезно, мы не знаем, сколько войск сейчас находится там, а людей и боезапаса у нас немного. Можем отойти к магистрали, предложил один из сержантов, а там вместе с остальными через другие проходы, тоже не выйдет. Нам нужна огневая мощь здесь, чтобы нас не опрокинули. Если потеряем контроль над этим проходом, можно будет считать, что все пропало. Так что, просто сидеть здесь и ждать? Спросил старсерж. Голос у него был взволнованный и грозный, явно на нервах. Я его понимал. Да, не стал скрывать я, будем держать оборону столько, сколько сможем. Помощь придет, нас тут не оставит, так же как не оставили когда-то спошников в окружении. Ответа быстро не последовало. Солдаты, что были в нашем коридоре, начали смотреть друга на друга, потом, вновь на меня. «Что ж, значит будем ждать», — произнес старсерж. «Да поможет нам Бог Император», — произнес Младлейт. «Аминь», — ответил я и многие солдаты вместе с ним. «В одно я точно верил, в то, что комиссар нас не бросит, потому нужно было сделать все, чтобы дождаться его, любой ценой». В это же время, комиссар Августин Мерцелиус. Было плохо, очень плохо, голова болела страшно, да и тело после наркоза ощущалось не очень хорошо. Левая рука у меня была сломана в районе локтя и предплечья, плюс сломана ключица. Кое-как меня перевязали, плюс напичкали обезболом, но ощущения все еще были мерзкими. Полетал я более чем хорошо. В конце концов организм все же не выдержал, пока я шел по коридору, и меня вырвало прямо на асфальт. Желудок и мышцы пресса заболели, а вместе с ними и голова с рукой. Рот заполнился мерзким вкусом блевоты. Отплевавшись, я хотел вытереть рот рукой, но не вышло. Левая рука была перевязана, а правая рука была повреждена настолько сильно, что не функционировала вовсе. Так что пришлось вытереться правым плечом, оно хотя бы еще работало. «Чтоб тебя, гнида ебаная!» Мысленно обратился я к твари. Именно она меня ударила так, что отправила в свободный полет, повредив мне правую руку. Повезло, конечно, что не убило, по всей видимости, слишком ослабело из-за серебряной дроби, выпущенной тогда мной, Гехином и Аскиртом, однако даже так сил у нее все же хватило на многое. Но сейчас меня это не особо волновало. Сейчас мысли все сильнее возвращались к тем новостям, что мне сообщили после того, как я проснулся. И это был пиздец. Полный пиздец. Аскирт все же увлек за собой кучу народа, причем никто его даже не одернул, а просто последовал за ним. А потом и культисты пригнали спошников, что к ним примкнули, и контратаковали, окружив наших. Те же части, что остались здесь, не могли ничего делать, тут осталось всего лишь два отделения, которые прикрывали раненых. Полковник уже был уведомлен об этом, подкрепления в нужных количествах были в пути, однако на это требовалось время. И я очень надеялся, что солдаты, что оказались в котле, смогут пока что продержаться, а культисты подождут, какие бы мотивы они там ни преследовали. А теперь Аскирт и вовсе был серьезно ранен. Подорвался на растяжке и его в последний момент успели доставить сюда перед тем, как культисты пошли в атаку и отрезали наших. Сейчас над ним работали врачи, так что нужно было ждать результатов. Рингер же остался там, в окружении, и я надеялся, что хотя бы с ним все будет в порядке. Мне было понятно, почему все это произошло. Понимал, что Аскирт просто вдохновился от победы над тварью, над ее бегством вместе с культистами, и тем, что многие из них были просто необученными, но фанатичными гражданскими, которых получалось прибить без всяких проблем. Понимал его желание развить успех. И я также понимал, почему за ним последовали даже старшие офицеры, мой авторитет распространялся и на адъютантов. Вот только теперь все это привело к проблемам, которые вполне себе могли привести к катастрофе. Надо ждать, все равно ничего не сделаешь, подумал я, подходя к Гехьяну. Он тоже получил серьезные повреждения, потому его отнесли от баррикады в один из коридоров. Видок у него был не очень, все брюхо у него было раскурочено, кираса в районе живота буквально разорвана, словно это была не сталь толщиной почти в сантиметр, а обыкновенная бумага, куча проводов и трубок оборваны, какие-то стеклянные колбы треснули или вовсе были разбиты. С оружием у него тоже было плохо, левую руку, дробовик с гранатометом, ему вырвали по плечо, а правую, лазган, сжали до полного разрушения. Тварь была сильна, непомерно сильна, однако он все еще был жив, насколько я знал. И когда я подошел, его глаза посмотрели на меня. «Ты как?» — только и смог спросить я. «Жить буду», — ответил мне он спокойным синтезированным голосом, который сейчас звучал куда слабее обычного, кишкам пиздец. Плюс поврежден позвоночник, оборван спинной мозг, все, что ниже живота парализовано. Ну и еще почку повредил, поджелудочную, печень, желудок и кровопотеря. Короче, не боец я сейчас, но в строй вернусь, только в мастерскую отправь. «Понятно», — ответил я, рад слышать. «Хе, честно признаюсь, я ощутил эту иронию. Не будь я сервитором, не выжил бы. Но это не значит, что я рад быть им. Ответить мне тут было нечего. Я и сам выжил благодаря аугментике», — признал я. «Не будь ее, он бы мне грудину проткнул, с легкими и сердцем». И это еще было мягко сказано. Тварь умудрилась так сильно меня ударить, что грудная пластина, которая заменила мне грудную клетку и ребра, чтобы защитить сердце и легкие, прогнулась на несколько сантиметров. Из-за этого, судя по диагностике, была перемещена искусственная трахея, искусственная аорта и сердечный насос. К счастью, обошлось без повреждений. Несмотря на удары перегрузки, система выдержала и продолжала работать. Только благодаря этому я вообще выжил после удара, перелета и приземления на асфальт. Но что еще более важно, не было соприкосновения меня с кожей твари. Броню, что гвардейскую, что подкожную, погнуло, но не пробило. Если бы был хоть намек на то, что тварь смогла ко мне прикоснуться напрямую, меня бы уже отправили на карантин и очень повезло бы, получись у меня оттуда выбраться. У Гихина ситуация была немного другой. Ему прикоснулись к кишкам, которые были оригинальными, однако все органы у него были разделены. Система отсоединила его кишечник от организма, благодаря чему удалось избежать нарушений карантина. Это непременно радовало. «В общем, хорошо сработано», — произнес Гихян. «Мы выжили, тварь убежала. Все же, она не выдерживает серебра. Эти культисты не продержатся долго. Посмотрим, как оно будет», — проговорил я, хотя и без всякой уверенности. «Что там с нашими?» — спросил сервитор следующий вопрос. «Вот тут все было куда сложнее. Боев не слышно. Наших добить не пытаются, может бояться, а может будут пытаться переманить. Попыток прорваться тоже нет, явно ждут помощи, экономят боеприпасы. А у нас тут стоит пару отделений для прикрытия, так как все остальные туда отправились. Блять, мда, пиздец, это ж надо было. Будь я в сознании, смог бы остановить. Господин комиссар», — произнес голос позади меня. Я обернулся. Рядом со мной стоял рядовой гвардеец Вильерец в снятой броне, с повязкой санитара. «С вами хочет поговорить доктор». По всему телу прошлась дрожь, внутренности сжало. Наконец-то появились новости по Аскирту. Внутри меня одновременно возникли чувства радости и волнения. «Иду», — кивнул я, после чего повернулся к лежащему Гихьяну. «Скоро вернусь, буду здесь», — ответил он. Шутку его я понял, потому кое-как выдавил из себя улыбку, после чего направился за рядовым в жилблок, куда сейчас сложили тех немногочисленных тяжелых раненых, которые были у нас после сражения на баррикаде и которых смогли доставить перед окружением. Всего 16 человек. Меня быстро провели по коридору вперед, после чего мы остановились рядом с санузлом, где меня, куря сигарету, ждал еще один санитар. По виду ему было уже лет 30, явно верлонец. Бритая голова, половина лица в ожоге, морщинистый лоб и горбатый нос. Но самое заметное в нем было... это его взгляд, уставший и словно повидавший огромное количество дерьма. «Спасибо, Клосс», — произнес сухо санитар, выдохнув дым. Рядовой кивнул, после чего повернулся ко мне, приложил ладонь к виску и быстрым шагом вышел. «Как Аскирт?» — не стал я медлить с вопросами. Санитар тяжело выдохнул. «Плохо». От одного этого слова стало не по себе. Внешнее кровотечение мы смогли остановить, но вот с внутренним мы ничего не сможем сделать без хирургии. Голос санитара звучал печально, хоть и достаточно спокойно. «Значит, нужно отправить его в хирургию и срочно», — сразу произнес я. «Его некуда отправлять, господин комиссар», — произнес мужчина. «Полковник Ширкин приказал отправлять сюда только боевые части, на санкорпов место в поездах не стали тратить. У нас сейчас нет ни одного хирурга». «Блять, мне об этом не сообщали. Значит, нужно эвакуировать его в гражданскую клинику или...» «Их уже эвакуировали из-за наступления этих психов». Слова санитара словно гвоздями вбивались мне в голову, И к тому же, без первичной операции он не транспортабелен, а даже ее сделать нельзя, нет ни инструментов, ни специалистов. Боюсь, ему не помочь, господин комиссар, я не хотел этого слышать. Аскирт, мой друг Аскирт, человек, который стал мне одним из самых близких в этой новой гребаной жизни. Он был ранен, и мне сейчас говорили, что он умрет. Нет, пожалуйста, сколько он продержится еще? Выдавить из себя этот вопрос получилось с болью в горле. Не знаю, но, недолго, меньше часа, я полагаю. Я опустил голову, губы дрожали, кулак левой руки, что была сейчас забинтована, сжался. Аскирт, что ж ты так, друг? Он сейчас в сознании, так что, можете поговорить. Вторая комната. Легче от этого не стало. Спасибо. Я дерганно кивнул и направился в нужную комнату. Аскирт лежал на двухместной кровати, которая занимала половину всей комнаты 2 на 2 метра. Выглядел он плохо, очень плохо. Вся левая нога, без штанины, была вся в засохшей крови, перевязана в нескольких местах жгутами и уже покрасневшими бинтами. Правая нога была немногим лучше. Левой руки по локоть не было, а оставшаяся, как и все тело, также перевязана бинтами. Видеть его таким было больно. Стоило мне закрыть дверь, он слабо застонал, а его глаза посмотрели на меня. «Авги!» — кое-как прохрипел он. Я подошел к нему и присел на колени. «Я здесь, друг, я рядом!» В ответ Аскирт вновь застонал. «Прости, меня!» Все так же с трудом проговорил он. «Мне, сказали, я просто, хотел убить, их всех, всех, кто предал, Бога, императора, думал, у нас, получится, если надавить, если, продолжить, идти вперед, чтобы все это, закончилось, быстрее, и они были, такими, слабыми, ничего не могли, я идиот, прости меня, Авги, я закрыл глаза, сделал вдох, терпя боль в голове, за что, почему он, я прощаю тебя, друг, все хорошо, эх, какой же, я идиот, ладно бы, я один, но столько, парней, за собой увлек, эх, вытащи их, прошу тебя, Авги, вытащи, вытащим, сказал я настолько уверенно, насколько мог, обязательно вытащим, я уже не боец, но вытащим, не надо его, спасибо, друг, произнес Аскирт, надеюсь, Рингер, в порядке, я ведь и его, увлек, вновь стон боли, совсем хриплый. Нет, а он ведь, говорил, будь внимательней, эх, а я сказал, хе, не тормози, и вот оно, как, столько, прошли, пережили, и, вот так, на растяжке, по глупости, не заметил, спешил, вновь стон, тяжелый и долгий, спасибо тебе, Авги, за, все, последние слова Аскирт произнес совсем тихо и слабо, их было почти не расслышать, его глаза закрылись, воздух вышел на выдохе, но вздоха уже не последовало, грудная клетка больше не поднималась. «И тебе, Аскирт», – прошептал я, закрыв глаза и чувствуя, как горло буквально разрывает от боли, «спасибо за все». Глава 94. На следующий день. Рядовой адъютант Рингер Вимолт. «Ситуация у нас, в общем, плохая», – проговорил лейтенант Адугас, который сейчас являлся старшим по званию в нашей группировке. Второй лейтенант, как выяснилось, погиб еще при отбитии первой атаки, мы распределили заряженные батареи между всеми солдатами. Грубо говоря, выходит 1,7 на каждого, так что у кого-то одна, у кого-то две, плюс 1,2 осколочно-фугасные, 1,3 светошумовых, 2,3 дымовых. Хуево, подытожил я. Именно таким словом можно было описать все услышанное. Мы пытались зарядить пустые батареи от кабелей, но эти ублюдки, похоже, догадались, что к чему, потому кабеля большой мощности они вырубили. Мы пытаемся заряжать от того, что есть, раз уж они нам не вырубили вообще все, но на одну батарею уходит несколько суток, так что это, по сути, бесполезно. Хоть что-то, когда эти ублюдки начнут наступать, даже их можно будет использовать. Согласен, кивнул мне Адугас, один выстрел из лазгана, это лучше, чем ноль выстрелов. Со стабберами у нас тоже все не очень, самих стабберов у нас теперь, как дерьма, если честно, у каждого культиста был то пистолет, то автомат, но вот боеприпасов, совсем немного, каждому дали по 1-2 магазина и те быстро все истратили, мы собрали все, что могли, в общей сумме, 0,4 автоматов и по 25 патронов на каждого, плюс 1 пистолет и 10 патронов на каждый, там, конечно, с калибрами заморочиться пришлось, но даже это дерьмо лучше, чем ничего, с этим я был согласен. но радости от этих новостей у меня не было. С боеприпасами у нас все было не просто плохо, а очень плохо. Но даже так, все еще оставался один важный вопрос, с которым нужно было разобраться. Здесь понятно, что у нас по припасам. Вот тут, хвала Богу императору, проблем нет, уже более радостно ответил лейтенант. В жилблоках нашли много воды для мытья рук, да и в коммерсантских районах много магазинов с газированной водой, плюс кулеры в офисах. В общей сложности вышло примерно 57,6 литров воды на человека, так что от жажды не умрем. С едой тоже нормально, в коммерсантском уровне там ее немало. По подсчетам, если будем экономить, хватит на месяц, так что волноваться не стоит. Хоть что-то хорошее. Жажда, а именно ее я тут боялся, была нашей основной проблемой. Значит, основная проблема, это именно боеприпасы, произнес я. Да, и честно сказать, если эти ублюдки пойдут в наступление со всех сторон, мы вряд ли отобьем больше одной атаки. Потом только штыки. Но, сами понимаете, все, кто сейчас собрался на совещании, сержанты и младшие лейтенанты, промолчали. У всех без исключения на глазах читалось осознание того, о чем говорил Адугас. Штыковая атака здесь, в замкнутых коридорах, против обученных солдат с послазганами и стабберами, была, по сути своей, бессмысленной. Если совсем припрет, начнем держать оборону в помещениях и коммуникациях, проговорил я. В замкнутых узких коридорах и помещениях у нас все же было куда больше шансов. Там можно было организовать засады, забаррикадироваться, атаковать в штыковую. Вариант тоже плохой, но это было хотя бы что-то. Однако, я сразу увидел, что оно не всем нравится. Один из младших лейтенантов, услышав меня, неодобрительно скривился. «И там нас просто забросают гранатами», — произнес он с некоторой злобой в голосе. «Эти психи их жалеть на нас не будут, тут уж сомневаться не приходится. Это куда лучше, нежели пытаться стоять против них в открытом бою», — парировал я. «Что в открытом бою, что в помещениях, мы все равно не выдержим», — проговорил еще один младший лейтенант. «Нам нужно идти на прорыв. Это единственный шанс выбраться отсюда. Мы не сможем», — строго проговорил я. «Попытаемся прорваться и израсходуем все батареи, что у нас еще есть. При этом результата мы не добьемся». «А вот это еще под вопросом», — проговорил один из младлейтов. «Имен офицеров, кроме лейтенанта Адугаса, я не запомнил, да и времени их запоминать у меня не было. Если соберем хороший отряд и обеспечим его боеприпасами, то получим мертвый отряд и лишимся боеприпасов», не стал я дальше слушать. «Не забывайте, что у противника серьезное численное преимущество. Это просто спошники», с некоторым высокомерием и презрением произнес офицер. В какой-то мере я мог понять, почему он так думал, однако сейчас это было не сильно уместно. Спошники, не гражданские. Обучение они проходили, причем именно в этих условиях. И не стоит забывать, на сторону культистов могли перейти подразделения СПО, которые уже имели боевой опыт в этой войне. «Они сидели в тылу», — язвительно произнес Младлейт. «При этом близко к фронту, все так продолжал я спорить, есть вероятность, что они выведены с линии фронта для отдыха. Во всяком случае, следует исходить из этого варианта. То есть вы предлагаете нам просто сидеть здесь и ждать, пока за нами не придут, так что ли?» — спросил меня офицер. «Именно», — ответил я, на что мой собеседник злобно выдохнул и скривился. «Шансов на прорыв без боеприпасов и достаточного количества людей у нас нет. Попытаемся, погибнем наверняка. А удерживать оборону у нас все же есть куда». Звук из громкоговорителей меня перебил. Это были периодические протяжные сигналы, которые повторялись раз в несколько секунд. Все молча ждали, смотря на один из громкоговорителей, что был установлен на потолке. Секунд 5 или 6 все прекратилось. «Гвардейцы», — прозвучал спокойный, в какой-то мере даже нежный голос, от которого у меня по всему телу пробежали мурашки. Это был голос Фельгерта, и я прекрасно знал, кто именно сейчас мог говорить этим голосом. К счастью, я знал, что через технику его голос не мог как-либо влиять на разумы людей, так что я продолжил слушать его вместе с остальными. Нужно было узнать, чего он хотел от нас. «К вам обращаюсь я, императорский посланник», — продолжил голос. «Вы продемонстрировали необычное мастерство и храбрость, как и подобает нашему владыке, богу-императору. Однако, меня до глубины души огорчает тот факт, что вы сражаетесь не на той стороне. Я был послан его божественным величеством, дабы спасти эту планету от того упадка, в котором пребывает, а вы, веря своему командованию, слепо направили оружие против тех, кто согласился пойти за мной в очистительный поход. И я хочу сразу сказать, я не сержусь на вас за это. Вы, как истинные воины Astra Militarum, не ставите под сомнение их приказы, которые выдает вам командование, не оспариваете их, а четко следуете им и приводите в исполнение. Вот только вас постигла ужасная трагедия. Ваше командование предало вас. Они отвергли меня, Божьего посланника, ради собственной выгоды, ради своей жизни в роскоши. Им невыгодно, чтобы истинное учение Бога Императора, что было ниспослано мне в качестве благословения, дошло до простых людей, в том числе и до вас. Ведь по этому учению не должно быть ни богатых, ни бедных. Все те, кто наживаются на чужом труде, должны или покаяться, или ответить за свои грехи, что они совершили на протяжении всей своей жизни, а все те, кто трудился в поте лица своего, должны получить достойную награду за свои труды. Ваше командование, правительство этой планеты, Экклезиархия и Адептус Арбитрис, никто не хочет этого, ведь иначе они потеряют всю ту роскошь, в которой они живут, всю ту неограниченную власть, которой они обладают. Задумайтесь, гвардейцы, задумайтесь о том, стоит ли сражаться за этих людей, задумайтесь, стоит ли лить за них кровь и убивать невинных. Я даю вам сутки на размышления, не торопитесь, обдумайте все тщательно. Тех, кто согласится пойти за мной, я приму и благословлю на праведную войну против грешников. Тех же, кто вновь отвергнет меня, ждет кара, на которую меня благословил Бог Император. И я говорю не о наказании при жизни, нет, я говорю об анафеме. Все те, кто умрет от моей руки, уже не отправится на суд его божественного величества. Их души будут прокляты на вечные муки за свой страшный грех непризнания истины. Задумайтесь, гвардейцы, обсудите все, но не будьте простыми исполнителями чужой воли. Время пошло, громкоговоритель замолчал. В комнате наступила полная, прямо-таки мертвая тишина. Еще несколько секунд все смотрели в угол, после чего начали все же поворачиваться обратно и нервно переглядываться уже друг на друга. Возникало ощущение, словно все пытались отыскать кого-то, кто мог бы купиться на эту чушь, но никто все никак не подавал виду. «Мда», — проговорил лейтенант, — «с дикцией этой мрази все в порядке». На шутку никто не посмеялся, все продолжали играть в гляделки. «Да уж, и не поспоришь», — произнес я, понимая, что нужно было разрядить обстановку. «Похоже, для твари мы действительно представляем ценность, раз уж она всерьез решила переманить нас. Это делает нам с вами честь». «Господа, на это уже люди с трудом, но выдавили из себя неуверенные улыбки. Однако важно другое. Нам дали сутки на размышления, а это значит, что гарантированно целые сутки боев не будет. Этого вполне должно хватить на то, чтобы наши успели сюда прибыть и вызволить нас. Я в этом не уверен, честно сказать», — кое-как выдавил из себя один из младлейтов. «Насколько известно, нас сюда привезли в спешке, а позади нас мы никого не оставили, отправившись сюда. Перевести достаточно сил с других участков у командования, похоже, вряд ли выйдет быстро, придется это делать малыми группами, чтобы была возможность отбить потенциальные атаки противника. Подкрепления с тыла тоже прибудут поздно, так что, по всей видимости, противник хорошо понимает, что в ближайшие сутки к нам помощи не придет. Стоило признать, размышления младлейт имели право на жизнь, тварь пыталась нас переманить, а теперь дала столько времени на размышления. Какая бы у нее ни была информация, но она была достаточно уверена в том, что суток ей хватит. И это была действительно проблема, ведь по истечению этих суток, наверняка начнется атака, отбить которую вряд ли удастся. Ситуация резко стала куда менее оптимистичной, чем я считал ранее. «В этом есть смысл», — продолжил уже Адугас, «а раз так, вариант с прорывом уже не кажется настолько опрометчивым. Только вот все еще непонятно, как это сделать», — проговорил я, — «через коридоры пробиваться бессмысленно, они наверняка заняты спошниками. Попробуем напрямую, к гермозатвору», — предложил один из сержантов, — «он ведь тонкий, пробить его и гранатой можно, ну или попытаться самим открыть». В этом варианте был смысл. На данный момент мы, по сути, контролировали кусок пешеходной магистрали между двумя баррикадами, офисные строения слева, через которые я проходил, и коммерсантский район справа, через который пытался пробиться Аскирт, пока его не ранили и не эвакуировали перед самым прорывом противника. Самый короткий путь к нашим лежал через магистраль, однако она была перекрыта гермозатвором. И проблема была в том, что культисты во время своего наступления все же смогли пробиться на магистрали и захватить позиции между гермозатвором и еще одной баррикадой. Как итог, самый короткий путь был для нас перекрыт, и я крайне сомневался в том, что наступать так было вообще возможно. «Они этого и ждут в первую очередь», — возразил я, — «слишком очевидно, они там нас наверняка будут ждать. Через коридоры, которые мы использовали при наступлении, тоже бесполезно, они тоже наверняка заняты спошниками, и мы не знаем, в каком именно количестве. Сомнительно, что слишком много», — проговорил Адугас, — «им нужны силы на других участках, зато с боеприпасами у них точно проблем нет», — возразил я, — «а если пойти в обход», — предложил еще один младлейт, — «они вряд ли имеют столько сил, чтобы спошники нас плотным кольцом взяли во всех направлениях, наверняка поставили войска только на самом коротком пути. По нашему этажу идти в обход бесполезно, они успеют среагировать, переведут войска, а вот, через другие этажи вполне можно успеть, вряд ли там у них серьезные силы. К тому же, я сомневаюсь, что у них очень хорошая связь, так что у нас какая-то, но фора все же будет. Если успеем занять лестницы этажом выше, сможем их сдерживать, чтобы все успели пройти, потом только прорваться к нашим. Опасный вариант, проговорил Адугас, мы не знаем, сколько этих уродов на верхних этажах и как быстро спошники среагируют. Однако это пока что наиболее жизнеспособный вариант из всех, что у нас есть. Придется действовать быстро, очень быстро, проговорил я, плюс пытаться действовать скрытно как можно дольше. Если исходить из того, что у них плохая связь, плюс низкая дисциплина у вооруженных гражданских, то чем дольше они не будут о нас знать, тем лучше. Если убрать по-тихому передовые отряды, дальше будет легче. Нужно будет пролезть через вентиляцию, предложил еще один сержант. Тогда нужны те, у кого есть слуховая аугменитка и карта коммуникаций, сказал второй младлейт. Только нужно разобраться с тем, куда вообще наступать, начал лейтенант. Мы не сможем распределить войска по нескольким направлениям, слишком мало сил и боеприпасов. Придется идти. Всем внимание! Проревел чей-то голос по чрезвычайному каналу ВАКСА. Звали его капрал Лошар, бунт, сектор 16. Новобранцы взбунтовались. Резня сплошная. Внимание! Сектор 8. У нас тоже бунт. Послышался голос еще одного капрала, такой же испуганный. Сектор 12. Тут голос третьего капрала оборвался, но связь все еще была. Мертв, блять, прошипел лейтенант, еще и с этими разбираться. В голове был рой самых разных мыслей, и я уже понимал, что к чему. Нет, резко произнес я, привлекая к себе всеобщее внимание, даже если подавим бунт, мы обречены, ни людей достаточно, ни боеприпасов. Ответа не последовало. Все удивленно посмотрели на меня, а затем на их лицах удивление начало сменяться осознанием. Сколько бы там ни было гвардейцев, поднявших бунт, все равно будут потери, все равно будут растрачены последние боеприпасы. И даже если бунт удастся подавить, надежды на то, чтобы выбраться отсюда, уже не будет. «И что предлагаете?» — все же спросил один из младлейтов. Я посмотрел на комнату, где мы организовали полевой штаб, это был зал для совещаний, расположенный в одном из банков, и мой взгляд остановился на небольшой вентиляционной решетке, которая была расположена у самого пола. «Уходим через вентиляцию, только мы», — уверенно и строго проговорил я. «В смысле, блять?» — шокированно спросил один из сержантов, а все остальные, что, бросить их вот так, не в первый раз. Цинично подумал я, вспоминая остров Сактун. «Вывести 20 человек отсюда еще можно попытаться, вывести больше, уже никак, решайте, под трибунал не попадете, это я вам гарантирую, тут уже или мы, или вообще никто». Все задумались. В их глазах я видел шок, неприятие и муки совести. Им было противно оставлять своих, чтобы спастись самим. Однако, я прекрасно понимал, что по-другому не выйдет. Или так, или мы все погибнем. Наши не успеют сюда прибыть, а это означало, что или выберутся хотя бы те, что находились здесь, или же погибнут вообще все, вне зависимости от того, какие будут результаты бунта, даже если подавим его, нас убьют культисты, а я еще хотел жить. Я предотвратил много зла, но сделал слишком мало добра в своей жизни, чтобы вот так ее закончить. Да простит Бог император нас всех, прошептал лейтенант, я с вами. Потом отомстим этой твари за всех наших. Остальные отвечать не стали. Они не говорили своего согласия, но и возражений не последовало. Им и так предстояло совершить страшное, по сути, бегство и предательство своих товарищей по оружию ради собственной жизни, и произносить подтверждение своего греха вслух никто не хотел, слишком больно им было от этого. Я это хорошо видел, и я хорошо понимал их чувства, когда-то я их тоже испытывал. Тогда выдвигаемся, оставляем здесь броню, баллоны и боеприпасы, каждому по лазгану с батареей, иначе можем не пролезть. Наколенники, налокотники и вещи на поясе тоже, от них шума много. После этого все мы молча стали готовиться. За минуту все сняли свои фильтрующие баллоны, шлемы, нагрудную броню и все остальное, что могло нам помешать. Я хорошо осознавал, наше преимущество сейчас будет только в том, что о нас никто не узнает и не будет пытаться искать. Если нас услышат, нам будет совсем плохо. По ту сторону дверей уже начали раздаваться взрывы от гранат, как светошумовых, так и осколочных. Бунт разрастался. Адугас приказал тем, кто охранял штаб, уйти от двери и защищать его, чтобы никто не знал, где именно мы находимся, в то время, как остальные кое-как пытались руководить обороной. «Блядь!» – прошипел один из сержантов, мои сбежали к культистам, ебучие новобранцы. Новость заставила меня заволноваться. Раз они побежали к культистам, те явно скоро будут здесь, предположил я, начав с помощью лазгана плавить пластмассовую решетку вентиляционной шахты. Она была прикручена изнутри четырьмя болтами, и отсюда ее можно было разве что выбить, чего делать все же не хотелось. Мало ли кто услышит этот шум. Пришлось потратить часть заряда батареи, но результат того стоил, мы могли лезть дальше. «Я иду впереди, буду вести вас», — проговорил я, беря с собой дробовик. Все же, это была единственная вещь, которая могла ранить тварь, а шанс встретиться с ней все еще был. Правда, пришлось ограничиться одним магазином на 10 патронов внутри, брать другие магазины я не мог, они будут мешать. Пришлось оставить даже лаз-пистолет, выданный мне перед отправкой сюда в губернаторском арсенале, и забаррикадируйте дверь, чем сможете. Чем дольше они не смогут сюда ворваться, тем лучше. По ту сторону решетки была горизонтальная шахта со сторонами в метр. Не очень много, но достаточно, чтобы можно было хотя бы пролезть ползком. Без брони и других вещей это было сделать куда проще. За дверью послышались новые взрывы. Затем, стабберные выстрелы из пистолетов и автоматов. Кто-то начал использовать уже и эти запасы. Лишнее подтверждение того, что я сделал правильный выбор. «Прости нас, бог-император, что бросаем мы верных слуг твоих, но мы отомстим за них», — проговорил я сам себе, ползя внутрь шахты. Дробовик я держал левой рукой за ручку, одновременно держа указательный палец в скобе, но подальше от спускового крючка, предохранитель был снят, а потому следовало избежать случайного выстрела. Благо, что с аугментической рукой делать это было несложно, пальцы на ней не дрожали. В самой вентиляции уже было шумно. Эхо взрывов, стабберных выстрелов и криков эхом доносилось до нас по металлическим стенкам шахты. Вокс-связь уже не работала, без ретрансляторов она работала таким образом, чтобы каждый гвардеец с воксом сам был ретранслятором, однако теперь это уже не действовало. Но даже без них становилось все отчетливее понятно, что взбунтовавшиеся гвардейцы побеждали. И я даже понимал, почему. В нашем полку было полным-полно вильерцев, и по всей видимости они были куда сильнее подвержены пропаганде твари, нежели акитосцы или верлонцы. Потому у нас тут шансов не было. Метров 20 мы ползли вперед. По обеим сторонам попадались другие вентиляционные решетки, но по ту сторону были только пустые помещения, рассмотреть которые за мелкой сеткой не удавалось. Затем, перекресток, поворот направо, налево, а также вертикальная шахта, вверх и вниз. Нам нужно было вниз, по лестнице, приваренной к стенке шахты. Судя по карте, это был единственный путь, чтобы обойти вентиляционные насосы. Главной же целью было добраться до линии фронта такими путями, где нас точно не услышат. Короткие пути отпадали, потому оставалось только идти более длинными и сложными. Спускаться вниз с помощью одной руки было непросто. Нога, нога, резко взять правой рукой ступеньку ниже. Нога, нога, рука. Нога, нога, рука. И так одна ступенька за другой. Шум вентиляции уменьшался. И что-то мне подсказывало, что не только от нашей удаленности, но еще и от утихания боевых действий. Все те, кто остался верен Богу императору, наверняка погибли. Шансов выстоять там у них не было. Слишком неожиданно все началось, слишком мало боеприпасов они имели. Теперь оставались только мы, и мы должны были выжить, чтобы отомстить за них. Спускаться пришлось долго, где-то минуту. Усталость от всего давала о себе знать. В последний раз я спал в нашем поезде, перед приездом сюда. К счастью, после нашего окружения я выпил стимуляторы, чтобы не спать, потому организм еще сможет продержаться. Правда, больше стимуляторов у меня не было, потому нужно было торопиться. Вскоре мы добрались до дна шахты, из которой уходили два перпендикулярных хода. Согласно карте, нам нужно было в тот, что сейчас был справа от лестницы. Чтобы в него уместиться, пришлось задом влезть в другую шахту, чтобы была напротив лестницы, а потом уже завернуть в первую. Вся эта теснота раздражала, однако с этим ничего нельзя было поделать. На мое счастье, хотя бы в глазе был прибор ночного видения, потому удавалось избежать хотя бы темноты, иначе уже совсем плохо было. Еще за минуту удалось добраться до нужного выхода, который вел в лифтовую шахту. Она была невысокой, всего 500 метров, однако мы были практически в самом ее низу, всего лишь на пятом этаже. На самой ее вершине, конечно, были уже наши, однако лезть туда было бессмысленно, так как у нас на это уже просто не хватит сил, даже у меня с аугментированной рукой и ногой. Так что нужно было действовать по другому плану, более длинному, но все же более надежному. Выбравшись, я стал спускаться вниз, точно так же, как делал этот раньше. За мной продолжали идти все те, кто находился тогда в нашем полевом штабе. В этот момент прозвучал какой-то звук от дверей лифтовой шахты. Кто-то пытался ее открыть. «Ша!» – произнес я, активировав ВОКС, после чего остановился и начал внимательно следить за дверью. Это могли нас искать, проверять шахты. Если так, придется вступать в бой. Пристрелить того, кто выглянет, затем прикрывать отход остальных, а дальше продать свою жизнь подороже. Большего мы уже и не могли сделать. Дверь полностью открылась, и темноту шахты озарил яркий свет освещения одного из этажей. «О, заебца, подержи-ка», — произнес один мужской вильярский голос, после чего послышался звук какого копошения в одежде. Секунда, и я услышал отчетливый звук открывания ширинки. «Ну и нахуя ты туда ссышь?» — спросил другой вильярский голос с явным непониманием и шуточным раздражением. «А что мне, на улице ссать, где попало?» — спросил первый, после чего издал звук удовольствия, а со дна шахты начал доноситься едва слышимый звук частых мелких ударов о металлическую поверхность. Моча барабанила по крыше лифта, что стоял в самом низу. «И что не так, штраф тебе не выпишут, если поссышь на улице». «Ага, охуенная идея. Нам тут еще часов 5 на посту стоять, а он прям на стены ссать хочешь. Нравится запах ссания или как? А-а-а», задумчиво произнес второй мужик, пока первый закрывал ширинку. «Бля, не подумал как-то. Вот ты почаще это делай, полезно. Сделаем здесь нужник, вентиляция запах высосет и нормально. Ссы, сри, сколько хочешь, не завоняется. Срать в шахту, отличная идея. Всегда хотел упасть в нее». Дверь закрылась, и в шахте вновь наступили тишина и темнота. «Повезло», — проговорил я сам себе. Эти культисты не стали смотреть вверх, им не было важно, что там. Мы продолжили путь, вновь спускаясь вниз, до второго этажа, где и находилась нужная нам шахта. Через нее метров 30 прямо, затем поворот налево, 20 метров, направо, 40 метров, вновь направо. Все больше я ощущал, как устаю. Мышцы спины, колено на правой ноге, локоть на левой, правое плечо, шея, все болело и ныло. Приходилось сдерживать себя от того, чтобы громко не задышать, иначе был серьезный риск, что нас все же обнаружат. Мы были все еще на вражеской территории. «Давай, Рингер, еще долго ползти, нельзя останавливаться», — проговаривал я сам себе каждый раз, когда проползал вперед. Это становилось делать все сложнее. Все чаще посещали мысли о том, чтобы просто остановиться и передохнуть прямо здесь, в вентиляционной шахте. Спать здесь можно было без проблем, сходить хотя бы поссать, тоже, тут уже никого не смутишь. Но этот вариант я старательно отклонял. Нас все еще могли заметить, да и задерживаться в тылу противника не хотелось. Чем дольше мы будем здесь, тем больше будет в нашу сторону подозрений. Нас и так ждали подозрения в пособничестве врагу, не говоря уже об обвинениях в трусости. Да, комиссар в этом поможет, тут у меня сомнений не было, только вот я хорошо знал о том, что он был не всесилен. У него был не самый лучший начальник Алтензар, а за ним, вообще Харьянди, и оба они вполне могли устроить проблемы. потому стоило торопиться. Истошный, душераздирающий крик откуда-то сзади пронесся по всей шахте. Вся живая часть тела вздрогнула и задрожала от страха. Я посмотрел на ту сторону. Все, кто полз за мной, также смотрели назад. Несколько секунд и звук прекратился. «А куда это вы собрались?» Громкий голос Филгейрта прозвучал в шахте. «Тварь! Она нас нашла! Вперед!» — крикнул я, после чего развернулся и начал ползти с такой скоростью, с какой только можно было это делать. Плевать на осторожность, плевать на скрытность, только бы убежать. Еще один крик, который затем резко остановился. Минус двое. Значит, между тварью и мной еще 18 человек. Я вам предложил милость. Прозвучал злобный голос позади. А вы решили просто сбежать? Нужно ползти дальше. Другого выхода нет. Третий крик. Третья жертва. Прямо, затем направо, снова прямо. Четыре. Жалкие трусы. Ваши солдаты надеялись на вас, а вы их предали. Пятый. Вам все равно не убежать. Не пытайтесь. Не убежать. Точно не убежать. Пронеслось у меня в голове. Я не хотел слушать, что говорит тварь, но она была права. С ее колоссальной силой, с ее выносливостью мы и рядом не стояли. Все равно она нас догонит. До наших было еще слишком далеко, а вылезать сейчас из вентиляции я не мог. Мы были на территории культистов. Оставалось одно – сражаться. У меня был дробовик с серебряными патронами. Ими можно было, если не убить, то хотя бы отпугнуть тварь. Стрелять сейчас по ней я не мог, иначе зацеплю наших. Но по карте я видел место, где это можно было сделать. Шестой крик боли и отчаяния. Шестой погибший. Только бы успеть. Все тело словно горело от боли во всех живых мышцах. Пришлось переложить дробовик в правую руку и сделать упор на левую. Но легче сильно не стало. Все равно чувствовалась усталость. Седьмой крик. Перекресток. Одна шахта шла прямо, другая – налево. Я завернул в поворот, а потом остановился и посмотрел на тех, кто полз сзади. Они пытались идти за мной, но я сделал рукой знак, чтобы ползли дальше. У твари наверняка хороший слух, она могла меня услышать. Адугас посмотрел на меня ошалелым взглядом, после чего все же подчинился и молча пополз, подгоняемый остальными. Те также удивленно смотрели на меня, но также продолжали ползти дальше. Это был наш единственный шанс. Засада на тварь с помощью ответвления и дробовика, пропустив всех, кто был за мной. Или я смогу с ней справиться, или умру. Третьего тут уже было не дано. Я отполз чуть дальше от поворота, метров на пять. Был риск, что тварь с первого выстрела не остановить, и она могла меня схватить. Если это произойдет, мне конец в любом случае. Требование карантина. Восьмой крик. Совсем близко от нас. Перевернувшись на спину, я взялся за дробовик и направил его на шахту. Люди продолжали ползти все дальше. Многие плакали, другие молились, но все равно продолжали ползти со всей возможной скоростью, стирая руки в кровь. Всем было страшно, все хотели жить. И вот, мимо меня проползает 11-й человек, замыкающий. «Нет-нет-нет-нет-нет», — тараторил бесконтрольно он, как вдруг его нога вытянулась назад и все его тело резко устремилось назад в шахту. Гвардеец закричал во все горло. «Да-да-да-да-да», — вторил ему громкий голос твари, после чего крик человека резко оборвался. На смену ему пришла тишина. Сердце стучало, как бешеное. Правая рука подрагивала, водя дробовик из стороны в сторону. Движение. Мужское, голое тело, покрытое свежей кровью, выходит из-за угла и поворачивается в мою сторону. Указательный палец нажимает на спусковой крючок. Оглушительный выстрел, от которого правое ухо пробивает боль. Вопль. Истошный, мерзкий высокий крик разносится по всей шахте. Дробь попала по твари, разворотив лицо и тело. Выстрел. Новый крик. Но затем тварь пытается ползти ко мне с огромной скоростью, одновременно прикрываясь ладонью. Выстрел. Осталось 7 патронов. Ладонь твари превращается в месиво, а она сама вновь останавливается. Выстрел. Тварь резко встает в полный рост, поднимая ладони вверх. Те с треском и необычайной легкостью треснули и начали разваливаться на мелкие куски, после чего мразь встает в полный рост, а шахту через клубы бетонной пыли начинает освещать яркий белый свет. Выстрел. Прямиком в живот и в пах, еще крик, но тварь все же выпрыгивает из шахты. «Мессия!» — прозвучал голос из проделанной дыры. Затем раздались крики. «Мессия!» «За что?» — удивленно начал восклицать второй голос. «В чем мы провинились?» Новые крики. Затем, выстрелы из стабберов. Тварь явно начала рвать на куски собственных культистов. Не теряя времени, я устремился обратно в нашу шахту. Было опасно, меня могли увидеть, но я все же успел проскользнуть. Я повернул налево и уже метров через 10 увидел наших. Прямо, потом направо. Передай дальше, быстро. Проговорил я одному из сержантов, что смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Он дерганно закивал и передал мои слова, после чего наша колонна начала двигаться дальше. Наше продвижение ускорилось, но больше нас уже никто не пытался остановить. В вентиляционных решетках слышались крики, стоп-берные выстрелы и даже взрывы гранат. Тварь была в ярости. На нас внимания не обращали, хотя соблюдать тишину уже никто не пытался. И спустя еще несколько поворотов мне передали, что мы выбрались к нашим. Один за другим, наши выходили через выход из шахты. Так, лазганы прикладами к нам, потом лицом в пол и руки за головы. «Вы творите что-то и стреляю без предупреждения», — проговорил чей-то суровый верлонский голос. Я не удивлялся подобной осторожности. Директивы есть директивы. Вскоре очередь дошла и до меня. Впихнув вначале дробовик прикладом туда, я начал выползать сам. По ту сторону выход из шахты был окружен четырьмя гвардейцами, которые целились в меня из лазганов, держа пальцы на спусковых крючках. Настроены они были серьезно. «Сюда ползи и руки за голову», — все так же грозно проговорил сержант-верлонец. Я подчинился и лег к остальным, положив руки за голову. Имя, фамилия, звание: Рингер, Вимолт, рядовой адъютант комиссар Мерцелиуса. Повисла секундная тишина. Да уж, неожиданно. «Мы уведомим комиссара, но до его прихода вы на карантине», — все так же строго произнес верлонский сержант. «Без проблем», — проговорил я. «Меня уже это все не волновало. Все, что я чувствовал сейчас, это радость и облегчение. Мы смогли, мы добрались, мы выжили. Остальное меня никак не волновало. Позже. Комиссар Августин Мерцелиус. Система оповестила меня, что правая рука полностью функционирует», после чего техножрец быстро вернул все необходимые крышки на руку и убрал свои инструменты. «Ремонтные мероприятия окончены», — прозвучал синтезированный голос служителя Adeptus Mechanicus, который смог в полевых в условиях быстро починить мне правую руку. Повезло еще, что повреждения были не настолько серьезными, чтобы пришлось вообще менять руку. «Спасибо», — сухо ответил я, продолжая смотреть в стену. Техножрец встал и молча, тихой походкой ушел из комнаты, оставив меня одного. Перед глазами проносились воспоминания. Первый раз, когда я встретился со Скиртом, возле развалин дома на Синтекрите, получив приказ от того мерзкого ублюдка, Шагдыга. Первый раз, когда Аскирт предложил бежать только втроем, оставив всех остальных, именно благодаря нему я все же решился на это. Вспоминал, как мы бежали втроем, я, Аскирт и его друг по службе, Нирт. Вспоминал, как еще раз его встретил, уже на острове Тригинарами, когда мы смогли штурмом взять рычий аэродром. Вспоминал Сактун, когда я убедил его бежать с нами, чтобы спастись из окружения, и как нам пришлось убить спошника из его взвода, который все слышал и даже смог ранить его. Вспоминал, как мы вместе сражались на гребаном Сактаморе, как уничтожили Титана, как шли в последнее наступление, убить Карвуэрца, как праздновали нашу победу. Вспоминал все то, что здесь успели пережить. Вспоминал его шутки, его истории из детства, которые он постоянно рассказывал нам. А теперь, все, его больше не было. Он погиб, его история окончилась, его больше не вернуть. И от этого внутри меня была пустота, от которой становилось плохо. Сильно болело горло, из носа текли сопли. Вполне вероятно, что я плакал, однако у меня не было слезных желез, так что именно слезами заливаться я не мог. Но при плаче горло всегда болело, а из носа текло, это я хорошо помнил. «Как же так, Аскирт, как же так?» – вопрошал я, хоть и понимал, что ответа не последует. Он просто подорвался на растяжке. Взял и подорвался, не заметил. Такое бывает, с этим ничего не поделаешь. Глупая смерть, да, в бою, но все равно глупая. А еще глупее было то, почему он подорвался. Обрадовался нашей победой, воодушевился ею и повел солдат в бой, не обращая внимания ни на что. Если бы я был в сознании, если бы Гихьян был в сознании, его бы тогда можно было остановить, и он тогда бы остался жив, хотя бы Рингер выжил. Подумал я про себя. Всего час назад он с группой офицеров смог пробиться через вентиляцию к нам, еще и отбив атаку твари, нашпиговав ее серебром, отчего та устроила какой-то пиздец среди культистов, который даже мы услышали. Более того, он еще смог сказать, что окруженные гвардейцы или перешли к твари, или погибли, а потому вызволять уже было некого. Я был рад, что он выбрался. Необычайно рад, хотя бы он выжил после всего этого. Пускай мы не были близки так же, как со Скиртом, для меня он все равно был одним из самых близких людей. Правда, сейчас мы еще не могли поговорить. Я даже не мог ему сказать, что Аскирт погиб. По протоколу, его отправляли на карантин, так как сохранял гипотетическая угроза, что его, как и всех, кто пришел вместе с ним, уже были переманены культистами и теперь они пытались влиться в наши ряды. Лично я понимал, что Рингер ни за что не стал бы предателем, однако протокол есть протокол. И так как он был моим адъютантом, я не мог никак с ним поговорить и уж тем более отпустить, его должны были проверить другие органы. Я лишь надеялся, что это будет ненадолго. В определенный момент мне приходила в голову мысль, что Рингер, по сути, был единственным, кто еще мог остановить Аскирта, мог его образумить, но он вместо этого просто пошел за ним. Однако, злобы у меня не было, была только скорбь и пустота внутри. Прозвучал вокс, звонил Ширкин, пора объясняться. Понял я, общую ситуацию я ему объяснили сразу, но вот с моей стороны объяснение еще не поступало, потому что тогда ему было совсем не до этого, своих дел по горло, и вот теперь время пришло. Слушаю, полковник, начал я, активировав канал связи, вы можете мне объяснить, комиссар, что у вас там вообще произошло? Ширкин звучал так, словно был готов заорать благим матом на меня, но все же прилагал титанические усилия, чтобы этого не делать, все же, он не мог позволить себе такого в мой адрес, хотя сейчас я бы на это не обиделся, кто вообще отдал приказ о наступлении, я ведь отдал приказ только на отбитие атак противника, насколько я смог понять, самого приказа не было, полковник, произнес я, как это, не было приказа, непонимающе, но все так же раздраженно спросил Ширкин, когда мы заставили тварь сбежать, культисты также начали отступление. Мой адъютант, Аскирт Винкан, сказал, что нужно продолжать наступление, чтобы уничтожить их окончательно, и гвардейцы, как рядовые, так и офицеры всех рангов, это поддержали. По всей видимости, они восприняли это, как приказ комиссариата. Я же, не смог остановить их вследствие потери сознания. То есть вы хотите сказать, что во всем произошедшем виноват, ваш адъютант? Голос Ширкина вмиг изменился. Злость ушла и ей на замену пришли еще большие удивления, непонимание и осторожность. Похоже, он понимал, что теперь дело приобрело куда более сложный оборот. Именно так, полковник. Однако могу вас заверить, что он смыл свои грехи кровью. Он погиб. Несколько секунд ответа не было. Вполне вероятно, что Ширкин думал, как на это отреагировать. Соболезную, голос звучал довольно по-человечески. Может, он и не знал Аскирта лично, он все же знал, что он многое для меня значил. Спасибо, проговорил я. Теперь, что касается общей ситуации у вас на участке, продолжил полковник, информация, которую предоставил ваш второй адъютант, Рингер Вимолт, оказалась достаточно важной. По сути, на данный момент у нас огромная брешь на вашем участке, а напротив нее, части СПО, перешедшие к твари, а теперь еще и под сотню гвардейцев, и все из-за Аскирта. Со скорбью подумал я, было противно так думать, но прямо сейчас это была чистая правда. Которые знают, что эта брешь вообще есть, понял я, осознавая довольно страшную истину. Ведь предавшие гвардейцы явно выдадут много важной информации, даже если они простые рядовые, а тварь явно что-то знала, раз дала им тогда целые сутки на размышления, мы сможем закрыть ее?